Вновь затрубил рог. К площади спешили и другие люди. Дракон проплыл над ними, точно акула, что почуяла заблудший надувной матрас, медленно размахивая хвостом из стороны в сторону. — Какой-то псих решил с ним сразиться, — сказал Шнобби. — Я так и думал. — И непременно кто-нибудь попробует, — сказал Колон. — Дурак несчастный, испечется прямо в доспехах. Это мнение, похоже, разделяли толпы, окаймлявшие площадь. У жителей Ангмарпорка подход к увеселениям прямодушный и без затей. Они предвкушали истребление дракона, но зрелище человека, заживо испеченного в собственных доспехах, тоже вполне бы их устроило. Не каждый день выпадает увидеть, как человек в доспехах печется заживо. Детям будет что вспомнить. Народ стекался к площади, и Ваймса пихали и толкали со всех сторон. Рок бросил вызов в третий раз. — Это у него улит труба, — сознанием дела сказал сержант Колон. — Как набат, только ниже. — Уверены? — спросил Шнобби. — Ага. — Ничего себе вырос улит. — Орехи, фигины, горячие сосиски! — проныли у них за спиной. — Приветики, ребятки! Здрасте, капитан Ваймс! Пришли на финале поболеть? Возьмите сосиску за счет заведения! — Что творится, себя режу? — спросил Ваймс, цепляясь за поднос разносчика, чтобы не унесло людским потоком. — Какой-то пацан приехал в город и сказал, что убьет дракона, — ответил себя режу без ножа. — Говорит, у него волшебный меч. — А кожа у него волшебная? — Никакой у вас нету романтики в душе, капитан! — укорил себя режу, достал очень горячую вилку для жарки из крохотной переносной жаровни и мягко прижал ее к ягодице толстухи, что стояла впереди. — Это дети, мадам. Торговля — жизненные соки города. Весьма признателен, само собой, — продолжал он. — Если по-честному, надо деву к скале приковать. Но тетка сказала, нет, беда с некоторыми людьми. Совсем не чтут традицию. А пацан говорит, что он к тому же законный дельфин. Ваймс потряс головой. Мир вокруг явно ополоумил. — Не понял, — сказал Ваймс. — Дельфин! — терпеливо повторил себя режу. — Знаете, наследник престола. — Какого престола? — Ангского престола. — Какого ангского престола? — Ну, короли, все такое. Себя режу задумался. — А я, будь я проклят, не знаю даже, как его звать, — прибавил он. — Заказал троллю Вулканова в круглосуточной оптовой гончарне 3 дюжин коронационных кружек. Это ж с ума потом сойдешь вписывать имя вручную. Отложить вам штучки 2, капитан? Для вас за 90 пенсов. Это я себя режу без ножа. Ваймс сдался и стал протискиваться назад сквозь толпу, ориентируясь на Маркову вместо маяка. Младший констебль нависал над толпой, а к нему причалил остальной личный состав стражи. — Все спятили! — заорал Ваймс. — Что там творится, Маркову? — Какой-то парень на коне посреди площади, — ответил тот. — У него, между прочим, блестящий меч. Но парень пока без дела там околачивается. Ваймс пробился к госпоже Овниц и укрылся с ее подветренной стороны. — Короли, — пропыхтел он, — ангские и престолы. — Бывают? — Что? — А, ну да, бывали, — сказала госпожа Овниц. — 100 лет назад. А что? — Какой-то пацан объявил себя наследником престола. — Точно, точно! — подтвердил себя режу, который последовал за Ваймсом в надежде все-таки заключить сделку. Толкнул речугу, мол, он убьет дракона, свергнет узурпаторов и все неправильное поправит. Люди ему хлопали. Горячие сосиски, 2 за доллар, из подлинной свиньи, может, угостите даму. — Не свинины, господин, — опасливо уточнил Маркоу, оглядывая блестящие палочки. — Можно и так сказать, можно и так, — поспешно отвечал себе режу. — Настоящий продукт свиньи, безусловно, подлинные свиньи. — В этом городе люди хлопают любой речуге, — проворчал Ваймс. — Это ж ничего не значит. — Купите сосиски свиньи 5 за 2 доллара, — сказал себе режу. Никакие беседы не мешали ему торговать. — Может, для бизнеса и неплохо, монархия-то? Сосиски свиньи в булке! И к тому же он поправит все неправильное. Вроде здравая идея. С луком! Может, я уговорю вас скушать сосиску, мадам? — спросил Шнобби. Госпожа Овниц поглядела на поднос у себя режу на шее. 1000 лет хорошего воспитания пришли ей на подмогу, И в голосе ее лишь смутно пробивался ужас, когда она ответила: «Надо же, до чего аппетитные! Какой замечательный провиант!» «Их сделали монахи на таинственной горе?» — спросил Маркоу. Сибирежу глянул на него странно. «Нет!» — терпеливо объяснил он. «Их сделали свиньи!» «Какое неправильное!» — не отступал Ваймс. «Давай выкладывай!» «Какое неправильное он поправит?» «Ну...» — протянул себя режу. «Есть ведь эти налоги, что уже неправильно!» Тут ему хватило совести чуточку смутиться. В мире себя режу налогообложение настигало кого угодно, только не его. «Я точно!» — сказала старуха рядом с ним. «И водосток!» У меня в доме течет так, что ужас. А домовладелец пальцами шевельнет. Неправильно это. И преждевременные облысения, — сказал дядька перед ней, — тоже неправильно. Ваймс отвесил челюсть. Ну что, короли умеют его лечить, знаете ли, — сказал еще один протомонархист. Вообще-то, — встрял себя режу, шаря в котомке, — у меня тут остался флакон потрясающего бальзама, который приготовили... Он злобно покосился на Маркоу. Одни древние монахи, живущие на горе. — И короли, кстати, не пререкаются, — продолжал монархист. — Ну, так и понимаешь, что они королевской крови совсем не умеют, а все учтивость. — Ты подумай, — сказала женщина с прохудившимся водостоком. — И деньги, — продолжал монархист, наслаждаясь вниманием. — Они с собой денег не носят. Так и понимаешь, что перед тобой король. — Почему? Деньги не очень тяжелые, — сказал человек, чьи немногочисленные волосы разбегались по кумполу, точно остатки побежденной армии. — Вот я могу носить сотни долларов и хоть бы хны. — Небось, у королей руки слабеют, — догадалась женщина. — Потому как они машут все время. — А мне всегда казалось, — сообщил монархист, достав трубку и набивая ее обстоятельно, явно готовясь к лекции, — что на одна из самых насущных проблем королей — а риск, что твоя дочь уколется. Повисла задумчивая пауза. — И уснет на сотню лет, — невозмутимо продолжал монархист. — А-а-а, — сказали остальные с необъяснимым облегчением. — И расход горошин высокий, — прибавил он. — Еще бы! — неуверенно сказала женщина. — Надо вечно на них спать, — сказал монархист. — Не говоря уж о сотнях матрасов. — Точно. — Правда? Матрасы я, пожалуй, помогу ему раздобыть по оптовым ценам, — сказал себя режу. И обернулся к Ваймсу, который слушал все это в свинцовой тоске. — Видите, капитан, а вы, небось, попадете в королевскую стражу? Обзаведетесь плюмажем на шлеме. — О, да, церемониал, — сказал монархист, тыча трубкой. — Очень важно. Всем прибавляет очки. — Что, за бесплатно? — спросил себя режу. — Ну, я думаю, за оправу надо все-таки платить, — сказал монархист. — Да что вы несете? — взорвался Ваймс. — Вы же ничего о нем не знаете. И он еще даже не победил. — Это, я думаю, скорее формальность, — заметила женщина. — Это огнедышащий дракон, — завопил Ваймс, вспомнив драконьи ноздри. — А парень, просто парень на коне, вы совсем спятили? Себя режу мягко потыкал его в нагрудник и сказал. — И сердца у вас нет, капитан. Чужак с блестящим мечом приезжает в город, порабощенный драконом, и вызывает чудище на битву. Что ж, исход-то предрешен, нет? Наверняка такова его участь. — Порабощенный! — закричал Ваймс. — Порабощенный! Жульё ты сволочное себя режу! Ты же сам вчера плюшевых кукольных дракончиков всем впаривал! — Просто бизнес, капитан. И незачем так волноваться, — любезно ответил тот. Ваймс вернулся к своим стражникам в угрюмом остервенении. Что ни говори, ангмарпоркцы всегда были решительно независимы и никому не уступали право грабить, разводить, обжуливать и убивать на паритетной основе. И Ваймс считал, что так оно быть и должно. Между богатейшим гражданином и беднейшим попрошайкой нет никакой разницы. Разве что у первого гораздо обильнее запасы денег, пищи, власти, красивой одежды и здоровья. Но сам он ничем не лучше. Просто богаче, толще, могущественнее, щеголеватее и здоровее. Так оно было устроено веками. Разок нюхнули дурностаевые мантии, и уже лужи и патоки растеклись, — пробубнил он. Дракон медленно и осторожно огибал площадь по кругу. Ваймс вытянул шею. У всевозможных хищников силуэт жертвы практически записан в генах. Возможно, абрис человека на коне и с мечом переключил в драконьем мозгу пару тумблеров. Дракон выказывал острое, но опасливое любопытство. В толпе Ваймс пожал плечами. — Я даже не знал, что у нас было королевство. — Да у нас его столетиями не было, — сказала госпожа Овнец. — Королей выперли и правильно сделали, так держать. Короли бывали довольно жуткие. — Но вы же как бы это из бар... из высокородной семьи, — сказал он. — Я думал, вы за королей. — Среди них попадались ужасные грубияны, — беспечно ответила она. — Жены на каждом углу. Головы людям рубили почем зря, вели бестолковые войны, ели с ножа, бросали обглоданные куриные ножки через плечо в таком духе. Совсем не нашего толка люди. Толпа затихла. Дракон спустился к дальнему краю площади и почти застыл в воздухе, только медленно взмахивали крылья. Ваймс почувствовал, как что-то аккуратно карабкается по спине, а затем Эрл вылез ему на плечо и уцепился когтями. Крылья обрубки хлопали в такт с крыльями его крупного сородича. Эрл шипел и не сводил глаз с зависшей над площадью туши. Лошадь нервно затанцевала, когда юноша спешился, взмахнул мечом и повернулся к далекому недругу. — Ты смотри, какой самоуверенный, — сказал себе Ваймс. Впрочем, как именно способность истреблять драконов подготавливает тебя к восхождению на престол в наши-то дни? Меч бесспорно очень блестел. Против правды не попрешь.